Глава 20. Феликс застонал и ткнулся лбом в стекло иллюминатора. Сведенные пальцы вопили от боли. Медленно, но неумолимо они соскальзывали по изгибу рамы. Самая издевательская из всех жестоких шуток. Готрек убил колдуна. Дирижабль, пускай поврежденный, все еще в воздухе. Он не взорвался, разлетевшись на куски, и Феликс чудом выжил. И вот теперь, когда все закончилось, когда победа одержана, он умрет, потому что ему некому помочь. Вполне возможно, и Готрек уже мертв. Вероятно, он встретил, наконец, свою погибель, героическую, как он и желал. Истребитель умер, спасая Мидденхейм от невообразимо коварнейшего, губительного саботажа. И, чудо из чудес, Феликс уцелел и мог бы описать его гибель, только вот жить ему предстоит не больше минуты. Он истерически захихикал, осознавая нелепость происходящего, и чуть не сорвался. Возможно, он мог бы создать эпическую поэму о Готреке в падении, родив последнюю строфу за миг до того, как врезаться в землю. Как ни странно, в сознании тут же забурлили нахлынувшие рифмы. Он точно знал, что писать. Он четко видел эти слова на бумаге. По щеке поползла слеза. Как это все печально. Его величайший труд потерян, не успев стать написанным. Никто так и не узнает, каким гением. Наверху зазвенели голоса. «Скорее, скорее! Там! Там!» «Проклятие, я и так спешу! Ну, помогай! Смотри, истребитель!» «И колдун! Молот Сигмара, он сделал это! Убил грязного предателя! А заодно, кажется, и себя!» «Слезы, леди, смотрите, в каком он состоянии! А где его оруженосец, Ягер?» «Профессор, поднимайтесь, они здесь, смотрите!» «Помогите!» – прошептал Феликс. А потом крикнул, насколько хватило дыхания. «Помогите!» Пальцы соскользнули еще на дюйм. Руки дрожали от усталости и напряжения. «Гримнеры Грунгни!» — раздался знакомый голос. «Они порвали тросы! Вот в чем дело-то! Ну-ка, гляньте истребителя и... Помогите!» — выкрикнул Феликс снова. «Малакай! Макайсон!» «Тссс! Слыхали шо? Вроде как мое имя!» Голоса умолкли. «Помогите!» — взвыл Феликс. «За бортом!» — сказал кто-то. Над краем гондолы показалось круглое, усато-бородатое лицо Малакая. На лбу его красовалась шишка, большая и фиолетовая, как слива. Еще одна выпирала над ухом. Глаза гнома расширились. «Эй, хер Ягер, что ты там делаешь?» Он исчез, прежде чем Феликс успел ответить, и тут же вернулся, со странным кожаным мешком, похожим на рюкзак, но с очень длинными лямками-петлями. Если бы кто этот рюкзак надел, мешок наверняка болтался бы где-то в районе икр. Макайсон ухватил одну петлю, а другую перекинул Феликсу. Ремень шлепнул обок гондолы над самой его головой. «Лови-ка, юный Феликс!» — велел Малакай. «И держись крепко!» Феликс до смерти боялся отпустить раму, но ничего не поделаешь. Понимая свое отчаянное положение, он вскинул руку и вдел ее в петлю. Нормально ухватиться он все равно бы не смог. Скрюченные пальцы слишком сильно затекли. Феликс осторожно проталкивал руку вперед, пока петля не легла на сгиб локтя. Так будет достаточно надежно. «Тяни!» – прохрипел он. Малакай потащил. Двое матросов придерживали его за плечи. Феликс медленно заскользил вверх по изгибу гондолы, постановая от боли и облегчения разом. Пальцы жгло, будто огнем. Наконец, потянувшиеся к нему сильные руки перевалили его через ограждение, и он, преисполненный благодарности, рухнул на крышу, задыхаясь, словно загнанный зверь. Феликс сразу же поднял голову и оглянулся на Готрека. Истребитель стоял, едва стоял, поддерживаемый несколькими членами команды Макайсона. Что они с ним делают? «Разлеживаться некогда, юный Феликс», — сказал Малакай. «Мы покидаем корабль. Немедля!» Феликс недоуменно посмотрел на него. «Покидаем корабль?» Он не понимал, почему на всех молодых людях, глядящих на него сверху вниз, надеты эти странные, свисающие до пола мешки. Малакай грубо поставил Феликса на ноги и сунул ему в руки тот самый рюкзак, при помощи которого только что его вытащил. «Угу, Наденька, когда гондола накренилась, горящие ящики сползли к бочонкам с порохом. Уж не вытащить!» Феликс, разинув рот, механически сунул руки в лямки. Порох взорвется, разнесет корабль в клочья, а огонь воспламенит газовые камеры. «Значит, мы все мертвы?» «Не-не, вовсе не», — фыркнул Макайсон. «Мое новейшее изобретение доставит нас в целости и сохранности на Землю. Но надо идти. Сейчас же!» «Новейшее изобретение?» Феликс окинул взглядом крышу, ожидая увидеть причудливую конструкцию. Возможно, гирокоптер на 10 человек. Ничего такого не было. «О чем же говорит Макайсон?» Инженер повернулся к Готреку, устало привалившемуся к перилам и пытающемуся вдеть непослушную правую руку в лямку одного из мешков. «Готов, Гурнисон!» Один из матросов Макайсона тронул истребителя за руку, пытаясь помочь. Готрек поморщился и отпихнул его. «Оставь!» — прорычал он и, стиснув зубы, сунул руку в петлю. «Готов!» У локтя его мелькнуло что-то белое. Это был зазубренный конец кости, проткнувший кожу истребителя. Феликс побледнел. Он никогда еще не видел Готрека в таком скверном состоянии. Но опять-таки Готрек никогда прежде не дрался с демоном, руками которому служили железные пушки. Способен ли истребитель оправиться от столь серьезных ран? Малакай шагнул к Готреку и потряс медное кольцо, свисающее с левой лямки мешка. «Когда прыгнешь, считай до пяти, потом дергай кольцо. Угу». Готрек кивнул, с трудом наклонился и подобрал свой топор. «Угу». Малакай перевел взгляд на Феликса. «Понял, юный Феликс, считай до пяти и дергай». «Считай до пяти и дергай», — повторил Феликс, ничего не понимая. «Мешок? Изобретение? Мешок? Но что это? Что он делает? Что в нем?» Малакай поставил ногу за ограждение. «Это заплечный ловец воздуха. Я назвал его безотказный». Он в последний раз окинул взглядом потрепанную гондолу духа Грунгни и возвышающийся над ней баллон. «Вот так, значит». Инженер вздохнул и пожал плечами. «Всегда хотел построить поболе». Он сдвинул со лба на глаза летные очки и взмахнул рукой. «Пшли, парни, пшли!» С этими словами Макайсон спрыгнул с гондолы и исчез из виду. Остатки его команды обалдело переглянулись, но, пожав плечами, попрыгали следом за капитаном, крича во всю глотку «Пошли!». Феликс сглотнул, глядя, как они камнями летят к земле. Он повернулся к Готреку. Истребитель уже занес негнущуюся ногу над перилами. «Идем, человечий отпрыск! Путь до Мидденхейма долог!» Феликс тоже поставил ногу на ограждение, но замешкался. Приглушенный взрыв качнул гондолу. Сразу за первым последовал второй. Готрек, издав гномий боевой клич, прыгнул. Феликс следом, с молитвой Сигмару на устах, прося, чтобы безотказный, болтающийся у него за спиной, оказался более удачным изобретением Макайсона, чем непотопляемый и неразрушимый. Он понесся к земле. Стремительно ринулся. Ландшафт летел навстречу, будто во сне. Поля, реки, деревья с каждой секундой становились все крупнее, все четче. Зрелище зачаровывало. Сигмар. Он забыл, что нужно считать. 5 уже было. А если больше? Он опоздал. С громким хлопком возле него расцвело что-то огромное, белое, и тут же исчезло, потому что он пролетел мимо. Да это же был Готрек. Истребитель не забыл о счете. Трясущимися пальцами Феликс нашарил кольцо и дернул. Снова раздался хлопок, и что-то грубо схватило его под руки и рвануло, останавливая прямо в воздухе. Раны мучительно взвыли, едва не лишив Феликса сознания. Но давление быстро уменьшилось, и он посмотрел вверх. Над головой парила гигантская белая шляпка гриба размером с палатку. Феликс моргнул. Он висел под куполом, к которому тянулись десятки тонких шелковых тросов. Ловец воздуха, значит. Потрясающе. Феликс посмотрел вниз. Там лениво парили другие грибы, залитые золотистым послеполуденным светом. Парили, спускаясь к деревьям. Совершенно беззвучно. От красоты перехватывало дыхание. Как же это странно. чувствовать абсолютное спокойствие в вышине, когда под ногами нет ничего, кроме воздуха. Взрыв оглушительнее грохота тысячи громов ударил по барабанным перепонкам, толкнул Феликса вниз и вбок. Жар, точно молот, обрушился на левую половину тела. Феликс вскинул голову. За затененным белым куполом ловца воздуха ширилось, заслоняя солнце, черная дымная туча. Что-то трещало, будто карета катилась по сухим листьям. Когда горячий ветер отнес безотказного в сторону, Феликс увидел висящую носом вниз гондолу духа Грунгни с огромной дырой в днище. Баллон, удерживаемый несколькими уцелевшими вантами, задрался к солнцу, нижняя половина его горела. «Почему он не взорвался?» — подумал Феликс. И он взорвался. Гигантский огненный шар вырос над поэтом, заполнив небо. Волна звука и жара обрушилась, вертя и крутя, бросая и толкая, словно корабль, попавший в шторм. Сверху сыпались обломки, задевая купол ловца воздуха. Потом что-то сильно ударило Феликса над виском, и в глазах у него помутилось. Последним, что он увидел, были гондола духа Грунгни, несущаяся к земле, и безотказный Готрека, покрытый тлеющим черным мусором, проплывший мимо. И все. В своей личной норе глубоко под городом, который обитатели поверхности называли Бильбали, древний серый провидец углубился в письмо, только что доставленное из Скавенгниля, начертанное изящной лапой на отличном пергаменте из человеческой кожи и запечатанное знаком Совета 13. Ворча под нос, он скомкал свиток и бросил его в огонь. Неважно, сколь прекрасен сосуд, если в нем яд. Как они могли вновь отвергнуть его? Как могли отказать в его законном месте среди аристократии величайших скавенских городов? Как могли просить продолжать отбывать эту ссылку, продолжать торчать в изгнании в этом оскорбительном проконсульстве, в этой забытой всеми глуши, в дикой дали от центра скавенского сообщества? Разве после его неудач, или точнее после неудач, которые гнусные предатели лживо приписали ему, не прошло 20 лет? Неужели совет не может о них забыть, понять и простить? Большинство скавенов столько и не живут. Разве сам он не прожил втрое дольше? Разве поэтому он не стал втрое? Да что там втрое? В 300 раз мудрее! Разве не обладает он самым острым разумом трех поколений? О, он знал, что предъявить мало что может. Все его величайшие планы зашли в тупик. Все бесспорные победы привели к сокрушительному поражению. Но как они могут винить в этом его? Его ли вина, что его вечное проклятие неумелые подчиненные? Его ли вина, что коллеги, завистливые предатели, ворующие лучшие идеи и саботирующие те, которые украсть не могут? Его ли вина, что он оказался объектом преследования двух самых безжалостных, беспощадных, неумолимых врагов, когда-либо попадавшихся на пути рода скавенов? Одна мысль о гнусных существах толкнула его к бумагам, и он долго рылся в них, пока не нашел закупоренную бутылку с истолченным варп-камнем. Открыв ее дрожащими лапами, он втянул носом щедрую понюшку и, только почувствовав, как разливается по венам щекотное умиротворяющее тепло, со вздохом опустился обратно в кресло. Ничто так не успокаивало его нервы, как варп-порошок. Без него последние годы стали бы невыносимой пыткой. По крайней мере, эти два монстра исчезли, радостно подумал он. Почти 20 лет о них ни слуху, ни духу. Единственное утешение в долгом изгнании – то, что они перестали преследовать его. Конечно, было бы куда приятнее заполучить их в свое пользование, прогнать по лабиринту, проверять на них новые яды, превратить каждое мгновение их жизни в ад. В дверь поскреблись. «Кто там?» — рявкнул он, сердясь на то, что его отвлекают от такой сладкой грезы. «Всего лишь я, о самый древний из серых провидцев!» — откликнулся раболепный голос. «Твой скромный слуга из Феткуцехвост!» «Иди, иди!» — разрешил серый провидец. «Быстро, быстро!» Дверь открылась, и, уважительно кланяясь, вошел тощий скавен с вечно глупой мордой. Остановившись на почтительном расстоянии от серого провидца, он, покачиваясь, принялся топтаться на месте. Жалкое существо. Хвост он потерял давно, при налете на человеческую ферму, причем хвост ему отчекрыжила женщина, и с тех пор совсем утратил равновесие. Но слуга был смышлен, умел слушать и, что самое важное, беспрекословно повиновался приказам хозяина. «Говори, говори, простофиля», — повелительно пропищал серый провидец. «Твой хозяин занят, очень слишком». «Да, о губительнейший». Исфет еще раз поклонился и чуть не упал. «У меня новости из Нульна». «Нульна», — провидец вскинулся. «Не желаю новостей из этого мерзкого места. Не говорил ли я тебе, что...» «Вы всегда говорили мне ловить определенные слухи, хозяин, вне зависимости от того, откуда они идут». «Слухи? Какие слухи? Говори, быстро, быстро!» «Да, о чрезмернейший. Я обнаружил доклад от нашего тамошнего аванпоста. В туннелях видели двух воинов в сопровождении кучки кровопийц. Один гном, одноглазый, с шерстью цвета пламени. Второй...» Серый провидец откинулся в кресле и сам чуть не упал. Поспешно схватив бутылку, он опрокинул ее на язык. «Мстители!» — простонал он, глотая порошок. «О, горькая судьба! Мстители вернулись! Да хранит меня рогатая крыса!» «Хозяин!» — озабоченное выражение исказило длинную кривозубую морду Исфета. «Подожди, хозяин! Слушай дальше! Новости, возможно, не так плохи, как кажутся! Другие слухи говорят, что эти самые воины погибли при взрыве гномьего дирижабля». «Погибли?» Провидец встал, сверкая глазами, в которых горел жуткий зеленый огонь. «Погибли? Оба? Никогда! Я не столь удачлив!» Лапы его судорожно сжались в кулаки. «Нет, они не мертвы, но скоро будут. На сей раз я удостоверюсь, что они уничтожены!» «Да, о самый немощный из скавинов! Как может такой иссохший, такой бессильный серый провидец не уничтожить таких низких созданий?» «Действительно, как?» Провидец с содроганием вспомнил о своих прошлых встречах с этой опасной парочкой. «Как действительно?» Он повернулся к огню. «Иди, иди! Не тревожь меня! Я мыслю, думаю!» «Да, хозяин!» «Да, Исфет!» Увечный Скавин уже пятился к двери, когда серый провидец окликнул его. «Да, хозяин!» «Не говори никому. В прошлом бывало, что мои соплеменники использовали этих двоих против меня. Это не должно повториться». «Конечно нет, о самый жалкий из хозяев!» Исфет клюнул носом. «Никто ничего не услышит. Пасть моя на замке!» «Славно, славно!» Серый провидец снова уставился на огонь, а слуга закрыл за собой дверь. Старик погрел холодные лапы над пламенем, потом замер и обернулся, подозрительно щурясь. Не намек ли на хитрость скользнул по морде Исфета, когда тот кланялся? Не тень ли коварной улыбки тронула его кривые губы? Возможно, бесхвостый шпион слишком умен. Танкуолю придется за ним присмотреть. Конец. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2023 году.